Глава 16. Отчет и новое задание. «Ты гляди, на глазах прямо город прирастает», — поразился Хухля, разглядывая Северградский порт. «Надо мне обязательно статью про это написать. Таких громадных строек сейчас на континенте, пожалуй, нету. Ты со мной на берег сойдешь?» Альханис только спрашивала, сколько ждала подтверждения. «Спрашиваешь еще», — фыркнул Хухля. «Само собой, пойду с тобой. Я надеюсь, статья не в стихах намечается?» — хмыкнула Альха. «Случайно рифма получилась», — ответно усмехнулся Хухля и задумался в попытке продолжить в тихосложительном ключе, а затем выдал. «А ты на Хухлю ополчилась. Уж скорее поглумилась. Так вернее будет». «Никакого уважения к особе королевских кровей», — возмутился Хухля. «Вот прикажу сейчас егеру тебя казнить, будешь знать». «Ага, валяй. Егер тебя еще и отшлепает». Пока моряки спускали трап, Хухля придумывал, что на это ответить, но ничего достойного на ум ему так и не пришло. «Потомки нас рассудят», — изрек он наконец напыщенно и тут же добавил невпопад. «Да, и бубен этот свой треклятый не забудь». Альха поблагодарила команду яхты за скорую доставку. Со многими за время скоростного путешествия она успела познакомиться и сошла на берег с перекинутым через плечо холчевым мешком. Ее вдруг рассмешила пришедшая мысль, что отбывала она отсюда с целой ладьей добра и сундуком приданного, а возвращается с тощей котомкой. «Сходила», называется, с посольской миссией. Хухля плелся за ней следом, постоянно наводя свой записывающий прибор на все, что цепляло его взгляд. Он напевал песенку, разобрать из которой можно было только «Папа, папа, папа, рации». Что это означает, Альха спрашивать не стала. Внутренняя крепость, вся покрытая строительными лесами, так разрослась, что она не сразу поняла, где искать покоя князя. Благо на пути попался знакомый писарь и проводил. Хухля сопровождать ее дальше отказался. Сказал, что погуляет по крепости. Замок еще строился. Визжали пилы и стучали топоры, но в жизнь в нем уже кипела вовсю. В приемной Альха узнала, что князь проводит военное совещание и приготовилась к ожиданию. Однако секретарь, видать, имел на случай ее появления особые указания. Он доложил о ней по монетной связи и махнул ей рукой, мол, заходи. Альха пожала плечами. Раз велено заходить, значит, надо заходить, и потянула дверь в совещательную комнату. На военном совете, помимо самого князя Вереса и его начальника стражи, присутствовали королева Карина, царь Вепрь Вакула, лисий барон Наколай, ротный атман Вепрь и еще несколько неизвестных ей вожаков. Альха рассудила, что здороваться в полный голос в таком обществе ей не по рангу, а здороваться мышиным писком глупо. Садиться вместе со всеми за большой совещательный стол она тоже не рискнула. Тихонько прошмыгнула вдоль стенки и пристроилась на боковой лавочке. Разговор ожидаемо шел о поднятых мертвецах. Незнакомый вожак из племени Вороны как раз заканчивал доклад о скорости и направлениях их распространения по континенту, подводя к неутешительным выводам. «Уже сейчас понятно», — говорил он. «Войска Средиземья мертвую Орду не остановят. Власти пытаются уводить население, но куда девать столько народа, совершенно непонятно. По приблизительным данным, там проживает несколько сот тысяч человек. Учитывая уровень употребления нефриловых настоев в портовых городах, количество поднятых мертвых очень скоро превысит количество живых». Договорив, докладчик сел, залпом осушил кружку воды и замолк. Следом слово взял царь Вакула. «Кстати, о беженцах. Власти Средиземья запросили их беспрепятственный проход по моим землям. Я так понимаю, остальные правители получили такой же запрос? Неужели мы можем им отказать?» — удивилась Карина. «Чем большему числу людей мы дадим возможность сбежать, тем меньше вырастет мертвая орда. Что вас смущает? Не так просто, королева», — Вакула нахмурился. «На своих землях нам их не прокормить, не обезопасить. В лучшем случае мы пропустим их в восточные или северные леса. Это в Средиземье сейчас конец лета, а у нас зима на носу. Я не скажу, что они не переживут зиму. Я скажу, еще в дороге они начнут мереть, как мухи. Итогом все эти беженцы превратятся в еще одну мертвую орду, только теперь уже в нашем тылу. После этого нам самим бежать станет некуда». «Что же вы предлагаете?» — гневно спросила Карина. «Не открывать границ?» Царь пожал плечами и промолчал. Брать на себя такую ношу единолично он не собирался. Решение, по его мнению, следовало принимать совместно. Так, чтобы каждый из правителей отдавал себе отчет, чего подобное решение может стоить. Высказываться никто не спешил, и царь вынужденно продолжил. «Вы поймите, те же лисы сейчас пока еще могут скачать на коней и укрыться в глухих дебрях, где мертвецы до них не доберутся, или доберутся очень нескоро. Не стоило бы вам, царь, поминать, что еще недавно мы были кочевниками», — с достоинством сообщил лисий барон. «Впервые за сотни лет у нас появилась своя земля, и поверьте, просто так без боя мы ее не оставим. Тогда ваше предложение?» — царь с вызовом уставился на барона. «Для начала мы можем согласиться пропускать тех, кто не употреблял настоев», — сказал барон. «Таковых особенно много среди крестьян, а их, как вы знаете, большинство». «Вы уж извините, барон», — вмешалась Карина. «Но для того, что вы предлагаете, на старшей сестре имело страшное слово. Геноцид. Только в нашем случае на вымирание будет обречено городское население». «Прошу простить меня, госпожа, но вы сгущаете краски», — возразил барон. «Для нашего случая я позаимствовал бы иное слово. Карантин». «Ну что же», — вступил в разговор князь Верес. «В любом случае, пока у нас нет способа точно определить, принимал человек настой или нет, этот спор не имеет смысла. И я вынужден согласиться с царем Вакулой. Если мы просто пропустим беженцев через наши земли, не оказав никакой поддержки, им не выжить». В зале повисла тишина. Альхаб пыталась пристроить мешок с бубном, прислонив прислонив его к лавке, потому что держать его в руках надоело. Однако рассчитал неудачно. Бубен опрокинулся на пол, издав заунывный звук, прозвучавший в этой мертвой тишине непозволительно громко. В ее сторону повернулось сразу несколько голов, заставив Ольху непроизвольно ойкнуть. Да, кстати, прибыл еще один разведчик. Увидев возможность разрядить тяжелую обстановку, князь сменил предмет разговора и ободряюще улыбнулся Ольхе. «Ну а ты что можешь нам поведать?» Ольха подскочила с лавки и вытянула струну. С кухленной яхты она докладывала о скором своем возвращении, однако без всяких подробностей. Князь тогда был чем-то занят, а потому велел с подробным докладом явиться к нему немедленно по прибытии. «А про что докладывать?» – осторожно уточнила Ольха, обводя взглядом собравшееся здесь немалое общество. «Ну, про миссию свою потом отдельно расскажешь», – начал было князь, но, решив, видимо, лишний раз показать пример доверия союзникам, передумал. «Впрочем, тут все свои. Давай кратко по итогу. Я так понял, с пиратами этими ничего не вышло?» «Все верно. Договариваться с пиратами бесполезно. А к тому, боюсь, что и договариваться теперь уже не с кем, потому как у мертвяков способность договариваться еще хуже, чем у пиратов. А если быть точнее, отсутствует совсем. А вот об этом давай подробно. Мы слышали, те острова подверглись нападению одними из первых. Самыми первыми, князь», — подтвердила Ольха и рассказала, как убегала с вольного архипелага, воспользовавшись неразберихой, поднятой во время нападения мертвецов. «Единственный клок шерсти с той паршивой овцы», — продолжила она рассказ о пиратском острове. «Губернаторский сынок поведал мне старую пиратскую байку про бубен костяного принца, хотя сам он в нее правду сказать не верил. История про бубен присутствующих заинтересовала, и Ольха в подробностях поведала и ту пиратскую байку, и то, как, стуча в бубен, магистр вел с собой мертвяков, и даже о предположениях, которые они выдвинули вместе с кухлей, что бубен этот не только обладает силой неодолимого зова для поднятых, но и несет в себе само заклятие, что заставляет мертвых подниматься и бросаться на живых. Вы понимаете, насколько это важно?» Царь Вакула в возбуждении поднялся, припечатав кулаками о столешницу, и обвел взглядом собрание. «Ведь этот бубен – ключ ко всему, что связано с поднятыми мертвецами». «Вы совершенно правы, царь», – согласилась Карина и повернулась к Ольхе. «Скажи мне, девочка моя, как по-твоему, на какое расстояние действует этот бубен? Что касается управления поднятыми, полагаю, не слишком далеко», – подумав, ответила Ольха. «Даже в пределах того портового города, чем больше было расстояние от базарной площади, где засел с бубном магистр, тем менее управляемыми они становились. А по части способности бубна заражать мертвецов, по способности распространения заразного образа, что заставляет мертвецов подниматься, расстояние очень приличное, если аж в самом Средиземье они начали на людей нападать. А скажите, княжна», — осторожно полюбопытствовал разведчик из племени Вороны, — «есть у вас хоть какие-то, ну хоть приблизительные предположения, куда направляется тот магистр, а? Где этот бубен может находиться сейчас?» «Да, постарайся припомнить как можно больше подробностей», — поддержал князь Верес. «От того, где находится сейчас этот бубен, может зависеть очень многое, и судьба беженцев в том числе. У меня имеются даже не предположения», — с легкостью обнадежила их Ольха, «а самые точные сведения». Под давящими на нее напряженными взглядами она вывалила из мешка на стол его содержимое. Бубен брякнулся на столешницу, и все присутствующие ошарашенно на него уставились. «Это что?» – вкратчиво спросил разведчик Ворона. «Бубен костяного принца», – обыденно пояснила Ольха. «Мы его с Васиной десяткой у магистра отобрали». Признаться, Ольха даже не предполагала, что мудрые, многоопытные, все повидавшие правители способны до такой степени утратить самообладание. Когда высокое собрание кое-как успокоилось, она рассказала, как ей удалось его заполучить. Присутствующие, затаив дыхание, ловили каждое ее слово, а после засыпали вопросами, и ей пришлось снова выкладывать всю историю в мельчайших подробностях. «Так вы говорите, княжна, вам удалось подобрать заклятие, которое делает живого невидимым для поднятых?» Разведчик вычленил в ее рассказе то, что могло облегчить ему выполнение его собственных задач. «Я бы больших надежд на это заклятие не возлагала», — отвечала она. «Преобразившийся нас все равно смог увидеть». «Подождите вы с заклятием. Сейчас важнее с бубном разобраться». «Я вот что еще хотела бы уточнить», — обратилась к Ольхе королева. «Если именно звучание бубна заставляет мертвецов подниматься, а теперь бубен уже какое-то время молчит, хотя Карина и не договорила, все тут же поняли, какой важный вопрос она подняла». «А ведь Карина права, леший заверни», — вскричал Вакула. «Может, теперь мы можем спокойно пропускать беженцев? Без бубна мертвецы вставать не будут». «Увы», — Ольха виновато развела руками. «Пока мы шли на яхте, следили за новостями из Средиземья. Мертвецы все равно встают и бросаются на людей, будто этот заразный образ успел раствориться в воздухе и продолжает всех заражать. Жаль». Царь не смог скрыть разочарование. «Тут есть над чем подумать». Князь Верес поднялся из-за стола, давая понять, что совещание закончено. «Этот бубен так или иначе переворачивает все, что мы до этого намечали. Он может послужить нам мощным оружием против поднятых. Но надо понять, как можно его использовать. Давайте думать все вместе. Я подключу свой НИИ. Завтра продолжим. И я надеюсь услышать ваше предложение». Возбужденно переговариваясь, вожаки начали расходиться. И через минуту Ольха осталась с князем наедине. «У меня даже нет слов, чтобы выразить, какая ты молодец». Верес подошел к Ольхе и по-отечески обнял. «Может статься, обладание этим бубном поможет нам всем выжить». «А как ты думаешь, князь?» — спросила Ольха. «Это на самом деле его проделки?» Ты имеешь в виду Лукавого? Ага, я в этом совершенно уверен. И, кстати, у меня для тебя есть новое задание, как раз с ним связанное. У нас появилась хорошая зацепка. Возможно, нам наконец удастся его вычислить.